Глава 29. Осы-Ригу. Измена. Несколькими днями позже прибыл мореланец Рогей, сияющий, с кучей новостей и в кожаной куртке, подаренной рудокопами Железных гор. «Осаду», — поведал Рогей, — возглавил новый барон, Вияр, командир 8-й терции. А из Бриэлы, говорят, поспешает сам Вальк. Еще, говорят, перед отъездом сюда он пошел в храм и дал страшную клятву. Любой ценой взять Осы-Ригу. Хотя бы, мол, замок был подвешен к звездным сферам цепями, и достичь его можно было только на крыльях. Валькинги положили здесь четверть терции, полных 300 душ, не говоря уже о том, что вся работа пропала. Вальк вызвал 3-ю, 7-ю терции с центральных графств, обеих ласей, Бригонда и Аквилема. «А что в Короше?» — спросили его. «Корош пылает», — ответил Рогей. «В Норби по ночам заседают суды Железного кольца, дерзко отменяющие приговоры валькинговских судей. Миктонские варвары в кожаных шлемах вовсю разгуливают по западной ласии, удивленные и обрадованные пособничеством Дейл Карлов. А Бордвин — дикий клык? Бордвин, сколь мне известно, на юге. Вроде бы на Джентебе он порядочно накуролесил, наделав пропасть беспорядка вместо порядка. Граф Вальким здорово недоволен. Ходят слухи, будто на Ваге его пощекотал морской демон. Бордвин, собачий сын, с головы до ног в магических защитах, так что уцелел, но досталось ему как следует. Проткнул, говоря, дротиком собственного пажа. Разговор происходил за пивом. Вдоль длинного зала прокатывались одобрительные возгласы и смех. Кое-наком были промоченные кровью повязки, но могучий герцог во главе стола гремел заразительным хохотом, отпуская малопристойные шуточки и угощая виста вином из своего рога. Эрар на мгновение перехватил взгляд юного виночерпия, устремленный на пригожего рыбака. Жгучая ненависть, смешанная со слезами. Эрар немедля припомнил, о чем ему говорила Аргира. Но скоро отвлекся, заметив, как четверо звездных воевод, совещаясь, склонили друг к другу черноволосые головы с одинаковыми прядками врожденной седины на макушках. А потом один из них, Альсандер, заговорил. «И все-таки, государь, непонятна нам, каренцам, твоя беспечность. Если ты намерен выиграть войну, скажи на милость, какого дьявола мы вот уже неделю попусту бражничаем вместо того, чтобы что-нибудь делать? Тоже повод для пира. Рогей, видите ли, вернулся. Посмотри на валькингов, трудятся, не покладая рук. А мы? Наш брат Плендер, не далее как вчера, попытался заставить кое-кого из твоего вольного братства поработать над большой катапультой. И что? Ни один не пошел. Даже слуг и тех не пустили». «Да у нас в Карине давно разжаловали бы Спадариона, неспособного заставить людей слушаться. Или такого, который живет лишь сегодняшним днем. Вот потому-то вы не в Карине нынче, а здесь, и кормитесь крошками со стола свободных людей. Отправляйтесь к себе на юг. Станут тамошние рабы драться за вас так, как дрались эти славные парни, каждый сам за себя». И еще немало обидных слов слетело с его языка, но Эрар был уверен, что серьезной ссоры не вспыхнет. Герцог был слишком хмелен и весел, и попросту упивался своей победой и своим виста. Куда уж тут ссориться. Эрар выбрался из-за стола и бочком скользнул к двери, спеша на ночное свидание, что обещала ему любимая. Эвадна скривила губы, провожая его злым, насмешливым взглядом. Их глаза встретились, и он понял. Издевка относилась вовсе не к его уходу. Эвадна как будто желала сказать ему. «Вот тебе снова, Бриэла либо Карена, ибо герцог Мекалигон, привыкший пиратствовать, воевал по большому счету бездарно. Опрокинув врага, следовало бы гнать его, не давая помниться от поражения». А он наотрез отказался от предложения устроить набег на Джентеби или на Орос и тем не дать валькингам вновь собрать силу в кулак. Эрар не переставал думать об этом даже, когда увидел ее. Он так и сказал. «Тебя учили править. Ответь же мне, есть ли средства принудить людей сообща трудиться, кроме кнута?» Аргира засмеялась. «И ты туда же? В политику?» Он объяснил ей, в чем дело, умолчав лишь, что эту задачу впервые подкинула ему Эвадна. А почему умолчал, и сам не мог бы толком сказать. «Боюсь, я мало чем смогу помочь твоему затруднению», — отвечала Аргира. — В Стасе во дворце полагают, что от всех бед одно средство — колодец. И правда, лишь колодец поддерживает мир между Империей и язычниками Дзика, самыми лютыми воинами, какие только есть в мире. Бриэла или Карена? Я не знаю, но думаю, что кроме этих двух, есть и иные способы примирить людей. Например, наша Империя. Да ведь и у вас, Дейл Карлов, говорят, есть свой какой-то порядок. Рыбаки Джентеби избирают за грибных, охотники Агаланга лесничих. Да, все так, но Малибои, он ведь философ, ему верно видней, утверждает, что в конечном счете всегда получается то же самое, Бриэла или Карена. Возможно, он прав. Но хочешь, скажу, какую изъяну Бриэлы? Что они не дают жить по-людски никому, кроме чистокровных валькингов? Против этого мы и воюем. Меня, например, выгнали за долги с наследной земли. Нет, я совсем не о том. Не кажется ли тебе странным? Тебе, изгнанному из дому, изведавшему унижению. Тебе, готовому воевать с ними до смерти. Не кажется ли тебе странным, что ты не видишь недостатка в этой их системе с мнением большинства? Суди обо мне как хочешь, — сказал Эрар. Но я и вправду не вижу. А может быть, — продолжала Аргира, — его действительно нет? Когда я жила в скробе ребенком, нас учили прясть. Я помню, нити все время перекручивались и рвались. Я просила матушку Валану объяснить, что же я делаю не так. И она, поглядев, отвечала. «Все правильно, деточка, просто у тебя нынче неправильное настроение. Вот я и думаю. Законы можно менять. Но сами-то валькинги и коренцы от этого не изменятся. Так может, дело не столько в законах, сколько в характере народа, в его внутреннем духе. «Аргира!» — окликнул звонкий, ясный голос. Голос старшей принцессы Аурии. Было темно, но от Эйрара не укрылся ледяной взгляд, которым она его наградила. «Никак ты пытаешься завладеть наградой, не уплатив цену», — продолжала она. «Ты полагаешь, что твое поведение благородно? Неужели ты, господин чародей, не мог подыскать лучше мишени для своих приворотных заклятий, чем наша несмышленая девочка, которую стоит только погладить, и она уже готова мурлыкать, точно котенок? Попробуй-ка лучше заколдовать графа Валька, когда он явится сюда с флотом 12 городов». Какое-то время Эйрар ошарашенно молчал, потом уловил взгляд Аргира, исполненное ожидание, и с отчаянием понял. Вот он, миг перелома. Если теперь он не отстоит свою любовь, другого случая может и не представиться. «Да не творю я никаких заклинаний», — с мукой сердечной вырвалось у него. «И что плохого, любезная госпожа, что мы стоим здесь вместе и разговариваем? Знайте, что я люблю и буду любить, хотя бы рухнули все империи мира. Или вы хотите принудить меня отступиться от моей любви за то, что я не пожелал отступиться от Дейларны? Хотите разбить наше счастье?» «Я пила из колодца, сестра», — сказала Аргира. «И ты прекрасно знаешь, что магия бессильна против меня, и всегда будет бессильна». Старшая принцесса лишь фыркнула. «Красивый жест, господин Эйрар. Поистине, тебе самое место в трупе бродячих фигляров. Не забывай, что перед тобой дочь императора. Города запылает и страна пустеет, если нас сделают неверный выбор, по любви там или не по любви. Что значит ваше жалкое счастье, когда речь идет о судьбах тысяч людей? И не перебивать, когда я говорю. Я знаю, что ты хочешь сказать. Отречься от наследования, не так ли? Нет, сколько ни отрекайся, ей не изменить ни своего рождения, ни крови, текущей по жилам. Ты хочешь, чтобы ее замучили на колесе, расчищая кому-то другому путь наверх, к трону. И только из-за того, что ей однажды взбрело в голову поиграть в любовь, с глупым мальчишкой. С предводителем 20 бродяг, а не армии в 20 000 копий. Оставшись один, Эйрар погрузился в горестные размышления. Мог ли он предположить, что высокомерная Аурия способна нанести столь беспощадный удар? Но если так, значит даже Аурарий, смазливчик, как называл его герцог. Быть может, даже Аурарий еще хранил себе толику железной крови древнего Аргименеса. О смысле слов Аурии Эйрар старался не думать. Нет-нет, не могло того быть, чтобы она оказалась права. В ее доводах была некая червоточина. Вот если бы ему удалось ее отыскать. Размышляя таким образом, Эйрар пересек крепостной двор, направляясь к жилищу Малибоя и думая обратиться за утешением к его философии. Хотя надежда признаться была невелика. Его не окажется на месте, он будет занят или вообще не пожелает говорить. Отнюдь. Волшебник был дома и, стоя в дверях, беседовал с полуглупцом. Казалось, он немало обрадовался появлению Эйрара. Поздоровавшись, он провел его в дом, где на столе над разложенным свитком горела пара свечей. Усадил его и стал ждать, чтобы тот заговорил. Но Эйрар молчал, и чародею пришлось первым нарушить тишину. «Я полагаю, юноша, ты явился сюда не ради моих прекрасных глаз, ибо в шатрах танцовщиц можно найти куда более привлекательные». «Да нет, я...» — встрепенулся Эйрар и вновь смолк, не зная, с чего начать. «Хорошо, шутки в сторону. Выглядишь ты, мой милый, точно солдат, вернувшийся из проигранного сражения. Что, пытался завоевать любой высокородной девицы, а она обошлась с тобой столь же неласково, как и со Стенофоном Пермандовским? Хотя нет, вижу, что нет. По-видимому, тебе досталась от ее сестрицы, что так хотела видеть тебя союзником Валька. Она говорит, чтобы я и думать не смела принцессе из императорского дома, ибо это может вызвать ужасную войну из-за престола наследования и неминуемую гибель всего того, что я так хотел бы сберечь», — сказал Эйрар, чувствуя себя подавленным и несчастным. «И посему ты готов оставить надежду и позволить ей всему миру поступать, как им вздумается, лишь бы бремя ответственности за будущие войны и всякие неприятности легло не на тебя, а на того другого, кто в конце концов возляжет с ней на брачной ложе? Нет, поступить так ты тоже не можешь. Итак, что же ты делаешь? Идешь ко мне, дабы я восхитился тому, сколь возвышены твои помыслы. Нет, юноша, восторгов ты от меня не дождешься. Ты рассуждаешь подобно священнику. Иными словами, себелюбиво. Тебя не очень волнует, что, собственно, там в действительности произойдет, лишь бы самому не отвечать ни за что. Скажешь, я не прав? Скажу, — пробормотал Эйрар и почувствовал, что краснеет. Принцесса Аурия говорила, что с моей стороны себелюбиво мечтать о ее сестре, в то время как судьбы столь многих людей в Дейларне, да и во всей империи, зависит от ее брака. Он запнулся, помолчал и добавил. «Да и я не очень уверен, что она пожелала бы меня, даже будь она совсем свободна в решениях». Усмешка промелькнула в шелковистой бороде Малибоя. «Что касается этого последнего соображения, а с точки зрения важности для тебя, несомненно первого, можешь быть спокоен. А вот насчет всего остального, о чем шла речь. Какой там еще у тебя долг перед Империей или Дейларной? Да даже и перед ней. Я понимаю, будь на тебе императорская корона, облекающая величием и властью. Вот тогда был бы и долг, ведь за подобные побрякушки всегда приходится чем-то расплачиваться. Но пока ты не император. Пока ты не император, у тебя, как и у любого мужчины, всего одна обязанность. Стремление к счастью, насколько это возможно. И тоже, кстати, касается ее. Возлечь с юношей, зачать и родить крепких сынов. Вот ее первейший истинный долг». Эйрар спросил. Но разве мы ничем не обязаны другим людям? Обязаны. Если ты согласен избрать путь Бриэлы и быть крупинкой среди других крупинок в мешке зерна. Человек не рождается ничьим должником, он им становится. Вот как ты, например. Ты ведь в долгу перед своими рыбаками, которых ты завел так далеко от дома, ради того, чтобы они выкрикивали твой кошачий клич и исполняли разные твои замыслы. И есть еще одна хитрость. Когда исполняешь свой так называемый долг, требуется непоколебимая уверенность в том, что людям нужно именно то-то и то-то, а не другое. Но разве ты бог? Вот послушай. Некий граф ехал мимо и увидел старуху, вскапывавшую поле. Граф посочувствовал ей и подарил серебряный айн, желая хоть как-то облегчить ее долю. Старуха оставила поле и так и не узнала, что там под землей лежало сокровище. Она отправилась со своим айном в город и скоро оказалась в нищете еще худшей. Эрар вздохнул. «Ты советуешь мне изложить это принцессе Аурии?» «Я ничего тебе не советую. Я не раз уже убеждался, сколь часто ты, юноша, пренебрегаешь советами. Да и кто может дать тебе лучше совет, чем ты сам? Ты ведь иначе смотришь на мир и по-другому видишь его, нежели я. И вот тебе, кстати, еще один ответ на вопрос о долге перед другими. Да, долг. Но перед кем? Ты судишь о людях потому, что доносят тебе твои глаза и уши. Но что ты можешь сказать о сердце, хранящем истинную суть человека? И с какой стати тебе быть перед этой сутью в долгу? Ах, как хотел бы я истребить в тебе эту глупость. Подумай сам. Долг перед людьми, которых ты ни разу даже не видел. Это, по сути, долг не перед живыми людьми, а перед неким принципом. Перед отвлеченной идеей, порядочностью, например, или еще чем-нибудь в том же роде. Ну да, конечно. А почему нет? Спросил Эрар изумленно. Я и стремился к порядочности. Оставь, юноша. Малибой потянулся к свитку и стал его сворачивать. Честность, порядочность. Всего лишь компромисс с общественным мнением, бытующим там, где данному человеку выпало жить. Скажем, я мог считать себя добропорядочным человеком, творя волшебство в лице Бриэлы, пока не вышел закон, возбраняющий чернокнижие. Но, допустим, этот закон был обнародован как раз в тот момент, когда я произносил заклинание. Что же мне делать? Довести его до конца и тем самым приступить закон? Или остановиться на полуслове и дать демонам меня разорвать? Я не согласен, по крайней мере, с последним соображением. Ты говоришь о неподчинении закону, а я о вещах, не подвластных законам. Я и сам вовсю нарушаю вальхинговские законы и даже надеюсь совсем их опрокинуть. Малибой улыбнулся углом рта. «Чем же ты в таком случае руководствуешься, юноша? Скажешь принципами? Но это же смешно. Каким образом ты собираешься выяснять, верен ли твой принцип, если только кто-нибудь уже не додумался возвести его в силу закона, которым могут пользоваться люди? Даже ваша так называемая истинная вера, а я не сомневаюсь, что ты веруешь бездумно, как это свойственно молодым. Так вот, даже она есть всего лишь род закона, не так ли? Ты вынужденно полагаешься на чье-то мнение о том, что веровать именно так хорошо, а по-другому нехорошо». И отсюда прямо вытекает все остальное, в том числе и твои знаменитые принципы, на которые опираются второстепенные доводы, как котята, что ловит собственный хвост. «Сударь-волшебник», — сказал Эрар серьезно, — «ты, конечно, ученый, ты куда как силен в логике и всегда можешь легко меня переспорить. Но больше сегодня я не намерен этим заниматься», — перебил Малибой, вставая. «Нет, я вовсе не намерен загнать тебя в тупик. Я просто хочу, чтобы ты понял, поступая, как тебе больше нравится, и поменьше думай о золотой принцессе. Кстати, в этом золоте более чем достаточно меди». Эрар вышел во двор. Разговор с Малибой изрядно его укрепил, добавил уверенности в себе. Оставалось только придумать, как бы снова не оплошать перед той, чье мнение было всего важнее. Перед Аргирой, стасийской принцессой. Но случай не представилось. На следующий день ее нигде не было видно, и на следующий тоже. Несколько раз он посылал ей записки, но ответа не получил ни на одну. Очевидно, думалось ему, мнение старшей сестры стало и ее мнением. Тем временем обитатели крепости вели беззаботную жизнь, за исключением каренских латников, без конца упражнявшихся на ристалищном дворе под строгим надзором Эвиминеса. Звездный воевода был одинаково проворен что с пикой, что на мечах. Эйрар сам в том убедился. Валькинги на берегу занимались чем-то не вполне понятным, вроде бы пытались восстановить мост, но без особого рвения. Однажды Эйрар смотрел на них со стены замка, одновременно в который раз вспоминая свой спор с принцессой, соображая, что следовало бы тогда сказать или сделать иначе. И внезапно застыл, пытаясь ухватить некую мысль, смутно тревожившую его с того самого дня. И, наконец, вспомнил и вновь явственно услышал голос старшей сестер. «Графа Валька, когда он явится сюда с флотом 12 городов». «К чему бы это?» — задумался он и пошел разыскивать Арсандера. Каренец был потрясен не менее его самого, и уже вдвоем они отправились уговаривать герцога Мегалегона немедля собрать полный военный совет, хотя был всего только полдень. После немалого крика и беготни совет все же собрали. Эрар еще раз поведал о странных словах, нечаянно оброненных принцессой. Плеендер мял пальцами нижнюю губу, а черные брови герцога сдвигались все мрачнее, обещая грозу. Когда Эрар кончил, все заговорили разом, но герцог грохнул по столу кулаком и обратился к Арсандеру. «Что скажешь, старый мешок костей? Неужто весь Додекополис захочет и сможет двинуться на меня? Что ж, я готов это поверить. Я вообще-то вожу некоторую дружбу с вельможами Филедии. Знаю, что тебе это не по ноздре. Так вот, после того, как мы разбили чертовых валькингов, я послал туда корабль, купить всякой всячины. Но он до сих пор не вернулся. Боюсь, его задержали. Возможно, проговорил Александр медленно, хотя я не думаю, что дело было в Филидии. Они там не больно-то жалуют народную партию, а стало быть и империю. Более того, Филидия вряд ли захочет ссориться с Осиригу, ведь сильного флота у нее нет. Я думаю, скорее всего, за этим стоит Бирбиксана, а может быть, Ксенофон Пермандосский. Эрар вздрогнул и издал восклицание, заставившее всех повернуться к нему. «Что с тобой, ясноглазый?» — спросил герцог, накручивая бороду на палец. «Ксенофон Пермандосский», — ответил Эрар. «Это же тот владыка, чье сватовство отвергла принцесса Аргира. Я слышал, он весьма оскорбился». «Ха! Пахнет крысой с лисицу величиной», — сказал Эвиминес. «Вальки, Ксенофон. И каждый хочет отбить невесту императорских кровей, запертую в здешних стенах. А по-моему, здесь еще кое-чем пахнет», — прозвучал хриплый, готовый сорваться голос Эвадна. «Подумайте, братья, если все сказанное правда, значит наши враги внутри и снаружи как-то общаются. И те, что внутри раньше нас, узнают все новости. Я готова заявить вместе с тем носатым ориоланцем. Измена! Измена! Гнусная измена! И я знаю, братья, где нас вило гнездо». Эвадна остановилась ради вязчего впечатления. «Где же?» — тотчас рявкнул герцог. Он уже озирался, точно ожидая увидеть в каждом углу по дьяволенку. «Измену?» — продолжала Эвадна. «Затеяли и выносили империалы. Две стасийские девки, которых давно пора подержать калеными щипцами за груди. Ага, затряслись!» Евнухи, привыкшие поклоняться замшелому дому Аргименеса, точно святыни никакой. «А ну велите-ка тащить обеих сюда, и я сама в вашем присутствии вырву у них правду». Говоря так, она медленно поднялась на ноги. Ее глаза блуждали, и Эрар невольно изумился, припомнив, что когда-то она казалась ему привлекательной. Между тем он и сам был уже на ногах, и рука сжимала рукоять кинжала, украшенную каменями, и невнятный крик рвался из груди. «Прежде чем вы хоть пальцем прикоснетесь к Аргире, снимите голову мне». «Кто первый, ну?» «Позвольте сказать», — вмешался Малибоя. Он воздел кверху палец, и на кончике пальца плясал синий колдовской огонек. Голос волшебника лился точно масло, в клокочущие морские волны. Все глаза обратились к нему. «Вот что», — сказал он. «Сведения, как весьма правдиво поведал нам юный господин Эрар, исходят от принцессы Аурии, а из нее вам вряд ли удастся хоть что-нибудь вытянуть. Да, гордая, притом бессердечна, как загнивший дуб, но в жилах ее железная кровь древнего короля Аргименеса. Того самого, что отвоевал у язычников царство сломанным мечом, которую он в бытность свою рабом нашел на земле. Младшая же сестра вообще ни при чем, иначе этот юноша доставил бы нам куда более ясное сведение. Он ее возлюбленный. Если же вы вздумаете пытать этих девушек, против вас ополчится весь мир. Не только вальки и те из 12 городов, что им удалось совратить. Придет даже Дзик. Вас ждет страшная война и страшная позорная смерть, потому что их защищает колодец. И если уж на то пошло, в измене, скорее всего, повинны не девушки, а их брат. Нет! Прокаркал Плендер, и вновь все зашумели разом, перебивая друг друга. Но мгновение ярости Эвадны минуло безвозвратно. И вот к какому решению пришел тот бурный совет. Герцог Микальгон пошлет корабли закупить съестного и разведать, что затевается. Быстроходные парусные корабли способны спешно домчать вести, и коли потребуется оставить далеко за кормой гребные галеры, на которых ходят мореплаватели 12 городов.